Глава четвертая. Хонор никак не могла понять, как напиток с таким изумительным запахом может быть столь ужасен на вкус. Богатый аромат кофе заполнял все тесное пространство центрального поста. Однако у локтя капитана стюарт первого класса МакГиннес поставил чашку с горячим какао. «Уж не мутировали ли мантикорские кофейные деревья в новой для них среде?» Подобные вещи уже случались, но учитывая потрясающий энтузиазм, с которым большинство офицеров КФМ поглощали ужасное пойло, называемое кофе, разгадка заключалась в чем-то другом. Однако сегодня никто особого удивления не выказывал. Всеобщее ликование, охватившее экипаж крейсера после уничтожения дорвилевского флагмана, давным-давно сошло на нет. Харрингтон подавила вздох и с ничего не выражающим лицом отпила какао. С первой частью задания в давешних маневрах их флот справился гораздо лучше ожидаемого. Но будто в качестве компенсации последующие задачи все больше и больше напоминали оживший кошмар. Как она и предполагала, Дарвиль и капитаны его эскадры вполне оценили эффективность бесстрашного и приняли все необходимые меры. Более того, они, похоже, затаили личную обиду на ее крейсер. Еще бы, хэмпхилловские дредноуты отдельного эскадрона заставили уцелевших атакующих позорно отступить. Потери Дарвиля составили 42%. И что бы там ни говорил зеленый адмирал о своем восхищении, дарвилевские капитаны завели привычку охотиться за Хонор. Как еще можно было взять к ногтю бесстрашный, если не победой в учениях? В 14 боях легкий крейсер уничтожали 13 раз. И только дважды, если не считать короля Роджера, ему удалось прихватить врага с собой. На корабле царило уныние. Служить постоянной мишенью – занятие изматывающее. Придирки адмирала Хэмпхилл только ухудшили дело. Леди Соню злил провал ее идеи с секретным оружием, а следовательно и тщетность надежды на ускоренное продвижение по службе. Поздравительные послания командиру Бесстрашного сменились раздраженными, угрожающими и даже хуже. Быть может, Красный Адмирал и понимал, что в происходящем следует винить отнюдь не капитана Харрингтон, но подобное понимание явно не делало ее доброжелательнее. Экипаж Бесстрашного также не испытывал к новому шкиперу особенно теплых чувств. Их уважение к ее первоначальному успеху переросло в неприязнь, а гордость и за себя, и свой корабль изрядно подрассеялась. Оказаться убитыми столько раз на кого угодно подействовало бы угнетающе, но личный состав атакующих, демонстрируя неприкрытое злорадство в промежутках между учениями, постоянно добавлял им горечи. Потери экипажем уверенности в себе при любых обстоятельствах достаточно скверное явление, но для корабля с новым капитаном это могло обернуться катастрофой. Офицеры и рядовые все больше склонялись к мнению, что их командир вовсе не блистал талантом, и тот первый день и удача объяснялась чистым везением, а не воинским мастерством. Все опасались, что в один прекрасный день с таким руководством окажутся в реальной боевой ситуации и будут поголовно спущены в сортир. Харрингтон все прекрасно понимала. На их месте она, наверное, думала бы точно так же. Но если они считали себя несчастными, то могли бы задуматься, каково в такой ситуации капитану. Итак, леди и джентльмены, чашка из-под какао вернулась на блюдце, кофейные чашки последовали ее примеру. Офицеры настороженно уставились на своего командира. Хонор ввела в обычай регулярное собрание старшего состава. Многие капитаны предпочитали сбрасывать подобную деятельность на плечи первых помощников, поскольку именно в обязанности старпома входило обеспечивать гладкую работу корабля. Однако капитан Харрингтон считала нужным получать регулярные отчеты напрямую. Конечно, это требовало некоторых дополнительных усилий, чтобы избежать впечатления, будто бы она подкапывается под традиционную власть собственного старпома. Но ей казалось, что корабельные офицеры в целом работают друг с другом и со своим начальством более эффективно, если имеют возможность озвучивать свои проблемы, достижения или обсудить нужды вверенных им подразделений с самим капитаном. Подобная система прекрасно служила ей на истребином крыле, где воодушевленное сотрудничество космосостава внесло немалый вклад в успехи эсминца. Однако в случае бесстрашного она не работала. Новые подчиненные Хонор боялись, что она свалит на них ответственность за неудачи их корабля, и не проявляли заинтересованности в совместном мозговом штурме. Теперь Харрингтон в деревянных позах и застывших выражениях лиц видела собственное поражение. Лейтенант Вебстер, офицер связи, нес вахту, все остальные присутствовали, по крайней мере физически. Лейтенант-командор Маккеон восседал за дальним концом стола, напряженный с каменным лицом. Загадка, скрывающая некую внутреннюю проблему, простирающуюся далеко за пределы несчастного итога маневров. Лейтенант-командор Сантос, старший механик, выше ее по должности был только Маккеон, сидела по правую руку от него, тупо уставившись в пустой экран своего блокнота, словно отгородившись от остального конференц-зала. Лейтенант Стромболи, астрогатор, полный чернобровый здоровяк, съежился на своем стуле, как ребенок, боящийся, что ему попадет. Фронтоватый стройный лейтенант Веницелос, занимавший стул напротив него, с показным смирением и расфокусированным взглядом ожидал начала дискуссии. Смирение, однако, имело оттенок бравады, почти дерзости, как будто тактик полагал, что капитан собрался обвинить в неудачных действиях бесстрашного именно его и боялся, что она это сделает. Капитан Никос Пападополос сидел рядом со Стромболи, педантично аккуратный в своей черной с зеленым форме королевской морской пехоты Мантикоры. В отличие от остальных, он, казалось, сохранял спокойствие, хотя и выглядел загадочно отстраненным. Морская пехота всегда оставалась на борту корабля чем-то слегка посторонним. Она не принадлежала флоту и отдавала себе в этом отчет. И в отличие от флотского персонала, морпехам Пападополоса не в чем было себя упрекнуть. Они летели туда, куда летел корабль, и делали то, что им говорили. Если избалованные флотские в чем-то дали маху, то это их забота, их, а не армейцев. Корабельный медик, командор Луа Сушон, разместилась напротив Пападополоса. Харрингтон приходилось делать над собой усилия, чтобы гасить возникшую к ней неприязнь. Родители Хонор оба работали врачами, причем отец достиг чина Сушон, прежде чем вышел в отставку. С другой стороны, Луа держала себя еще отчужденнее, чем командир морпехов. Медики были специалистами, а не линейными офицерами в цепочке командования, и ускалиция, всегда всем недовольная Сушон, похоже, совершенно не интересовалась ничем, кроме своего изолятора и медпункта. Что еще хуже, она, казалось, рассматривала свою ответственность за здоровье экипажа как некую досадную помеху в спокойном течении жизни. А подобного Хонор не простила бы ни одному врачу. Взгляд скользнул мимо Сушон к двум офицерам, сидевшим слева от Маккеана. Лейтенанту Ариэлли Блендинг, офицеру снабжения, видимо, казалось, что капитан сейчас на нее прыгнет. Между тем, ее подразделение работало безупречно. Блендинг представляла собой миниатюрную женщину с приятным овальным лицом, светлыми волосами и глазами, непрестанно бегавшими туда-сюда, словно у мышки, пытающейся уследить за слишком большим количеством котов одновременно. Лейтенанта Мерседес Брайм как будто нарочито поместили возле Блендинг, чтобы подчеркнуть контраст между ними. Блендинг молодая и красивая, и Брайм, возрастом почти сравнявшаяся с матерью Хонор, с темной, словно обветренной кожей. Она занимала на бесстрашном должность парусного мастера, и ее, похоже, не заботила та стремительность, с которой отмирала ее профессия. Мерседес, никогда не привлекавшая достаточного внимания, не сумела за столько лет выслуги подняться выше лейтенанта. Но ее спокойное живое лицо, как правило, излучало тихую уверенность. И если она и хранила такой же замкнутый вид, как и все остальные, то, по крайней мере, явно не боялась своего капитана. Уже кое-что. Хонор едва не потребовала от присутствующих проявить хоть немного мужества. Это, конечно, нисколько бы не помогло, а только убедило комсостав в оправданности своих опасений. Харрингтон прекрасно знала, откуда взялась их глухая оборона. Очень многие капитаны имели привычку срывать разочарование на личном составе, и офицеры ожидали от своего командира чего-нибудь в этом роде. В конце концов, кто-то должен быть во всем виноват. Хонор на время собраний даже стала оставлять Немиц в каюте. Древесные коты слишком чувствительны к эмоциям, и она опасалась подвергать своего зверя чрезмерным испытаниям. «В каком состоянии наш запрос на пополнение запасов, Старпом?» Первый помощник, бросив взгляд на Блендинг, выпрямился на стуле. «Мы получили разрешение взять довольствие в понедельник, начиная с 12:30, мэм», – ответил он твердо. Слишком твердо. Маккеон свел личные контакты с Хонор к абсолютному минимуму, воздвигнув барьер, сквозь который она не видела возможности пробиться. Он был деловит, расторопен и явно компетентен, и ни намека на взаимопонимание между ним и капитаном. Харрингтон подавила рык. Предполагалось, что Старпом служит мостом между командиром корабля и командой, являясь вторым яш-кипера и управляющим, равно как и вторым человеком на судне. Маккеон таковым не являлся. Честь офицера не позволяла ему инициировать какое бы то ни было открытое обсуждение провалов Бесстрашного или самого капитана. Но и без того молчание личного состава говорило о многом. Молчание самого Маккеона, еще более выразительное, чем у остальных, немало способствовало не только изоляции Хонор от офицеров, но и увеличению пропасти между ней и остальным экипажем. «Как насчет дополнительных станин для ракет?» Капитан в который раз попыталась пробиться сквозь холодную официальность. «Ничего, мэм». Маккеон набил краткую памятку себе в блокнот. «Я снова справлюсь у снабженцев». «Спасибо». Хонор удалось не вздохнуть. Вместо этого она обратилась к Доминике Сантос. «Доложите о доработке гравикопья, командор». Ровный спокойный голос скрывал подступающее отчаяние. «Думаю, к концу вахты заменим конвергенционные контуры и подготовимся к проверке в реальном времени, мэм». Сантос включила собственный блокнот и принялась изучать экран, не поднимая глаз на командира. Алистер Маккеон пытался слушать отчет Сантос, но на самом деле внимание его занимало совсем другое. Он смотрел на профиль Хонор, и тяжелая, недоступная обида жгла его душу, словно бы кислотой. Капитан держалась, как всегда, спокойно и собрано, говорила и слушала вежливо, отчего его злость на нее только усиливалась. Лейтенант-командер сам имел тактическое образование. Он доподлинно знал, насколько невыносимое задание получила Харрингтон. Но все же не мог избавиться от мучительной мысли, что управился бы с ним лучше своего командира. И уж во всяком случае не хуже. Старпом чувствовал, как начинает виновато краснеть. Черт, да что же это с ним такое? Он вроде бы профессиональный флотский офицер, а не какой-нибудь завистливый школьник. Его работа поддерживать капитана, проводить ее идеи в жизнь, а не злорадствовать, когда они не срабатывают. Чувство стыда за неспособность перешагнуть через собственные эмоции только усиливало их. Сантос закончила доклад, и Харрингтон с неизменной вежливостью обратилась к лейтенанту Венициусу. По традиции, возглавлять мероприятие должна была вовсе не она, а старший помощник. Именно ему следовало поднимать вопросы, обращать на них внимание капитана и незаметно укреплять ее авторитет. А он избегал этой обязанности и в глубине души понимал, что все глубже загоняет себя в угол. Привычка не позволяла ему вновь возложить на себя ведение собрания, а поскольку Харрингтон убедилась в бесполезности Старпома, она вряд ли даст ему шанс доказать обратное. Алистер Маккеон знал, чем кончаются такие вещи. «Одному из них придется уйти, и это будет не капитан», признался он себе с убийственной честностью. Старпом снова окинул взглядом центральный пост и ощутил приступ паники. Он мог потерять все. Он знал, что ему не суждено командовать Бесстрашным, но собственными действиями или бездействием едва не лишил себя даже нынешнего положения. Однако впервые за всю карьеру чувство долга оказалось недостаточно. Несмотря на все старания, Маккеону не удавалось преодолеть обиду и вытекающую из нее неприязнь. Алистер поймал себя на внезапном ужасном желании сознаться в своих чувствах и промахах капитану. Умолить ее помочь ему найти путь сквозь них. Каким-то образом лейтенант-командер знал, в темно-карих глазах отразится понимание, в спокойном сопрано не прозвучит и нотки презрения. И именно это, разумеется, делало признание невозможным. Маккеон не мог пойти на окончательную капитуляцию, признать заслуженное Харрингтон и недостижимое для него право командовать крейсером. Старпом стиснул зубы и молча гладил крышку своего блокнота. В капитанской каюте прозвенел сигнал, и Хонор нажала кнопку своего кома. «Связь, мэм», – невозмутимо объявил дежурный морской пехотинец, и она почувствовала, как приподнялась бровь. «Войдите». Люк с шипением отодвинулся, на пороге появился лейтенант Сэмюэль Хьюстон Вебстер. Пока долговязый офицер шел к указанному капитаном стулу, немец, усевшись на задние лапы, издал приветственное «мяв». Как всегда, кот служил точным барометром чувств хозяйки. Харрингтон всегда презирала командиров, выделявших среди подчиненных им офицеров любимчиков. Но если бы она сама позволила себе подобное, ее выбор непременно пал бы на Вебстера. Из всех офицеров Бесстрашного связист оказался самым веселым и наименее подозрительным по отношению к капитану. Или, подумала Хонор с кислой иронией, лейтенанта просто меньше всех заботила причитающаяся ему лично порция адмиральского гнева. Молодой, чрезмерно высокий и рыжеголовый субъект, на чьих костях, казалось, недоставало мяса, был докой в своем деле и приходился четвероюродным братом герцогу Нового Техаса. Хонор часто ощущала неловкость при обращении с подчиненными, спустившимися со столь головокружительных аристократических высот. Но рядом с Вебстером никто не мог чувствовать себя смущенным. Харрингтон чуть заметно улыбнулась ему, когда тот садился. К ее удивлению, лейтенант не ответил на улыбку. И вообще, его приветливое лицо имело совершенно несчастное выражение. На стол перед капитаном легла электронная папка с сообщением. «Мы только что получили депешу из Адмиралтейства, мэм. Приказ о переводе на новую станцию». Нечто в голосе Вебстера и тот момент, что он принес сообщение лично, а не передал его через интерком или не прислал свистовым, наполнило Хонор предчувствием надвигающихся неприятностей. Она заставила себя изобразить спокойный интерес, но, просматривая короткую скупую директиву, все-таки закусила губу. «Станция Василиск. Боже, она знала, что кошмариха намерена засунуть ее в дыру, но не представляла, насколько глубокую». «Понятно». Харрингтон отложила папку, откинулась на стуле и чисто механически принялась поглаживать немица, легко вспрыгнувшего к ней на плечо и будто в защитном жесте обернувшего свой пушистый хвост вокруг ее шеи. Вебстер хранил молчание. «Ну...» Хонор глубоко вздохнула. «По крайней мере, мы знаем, куда». Она прижала большой палец к сканеру папки, официально принимая новое назначение. Затем вручила ее лейтенанту. «Отнесите, пожалуйста, командору Маккеону. И передайте, что я буду очень признательна, если они с лейтенантом Стромболли и лейтенантом Брейм соберутся, проверят и скорректируют карты Василиска». «Есть, мэм». Офицер связи поднялся, отдал честь и вышел. Люк закрылся за ним, и Хонор зажмурилась. Пикет на станции Василиск был боевым постом лишь номинально. Харрингтон вскочила и принялась мерить шагами каюту, баюкая на руках немица. Тот зурчал у нее на груди, но на сей раз даже его усилия не могли вытащить спутницу из черной депрессии. Разве мало ей офицеров, которые ее боятся? Старпома, к которому найти подход не легче, чем к ледяному сфинксу, и экипажа, винящего своего капитана во всех неудачах? Теперь ссылка, забвение. Припомнив, как счастлива и горда она была в тот день, когда приняла командование, Хонор ощутила выступившие на глазах слезы. Радостное предвкушение сделалось нереальным и недостижимым даже в памяти, и ей хотелось плакать. Она остановилась, глубоко вздохнула, последний раз погладила кота и пересадила его на плечо. Хорошо. Начальство убирает с глаз долой бесстрашный вместе с его капитаном, ведь они оба огорчили адмирала Хэмпхилл. С этим ничего не поделать, придется проглотить пилюлю, пусть и незаслуженную. Ей следует наилучшим образом справиться с новой задачей. И пусть станция сделалась отстойником КФМ, своей важности она не утратила. Стараясь не думать о реакции экипажа на новое назначение, Хонор вернулась к своему пульту и вызвала на монитор данные по Василиску. Угодить на станцию вовсе не означало окончательно погубить карьеру. Система представляла собой большую и постоянно растущую экономическую ценность для королевства, не говоря уже о военно-стратегическом значении. Она также являлась единственным территориальным владением Мантикоры за пределами ее собственной звездной системы. Королевство Мантикора представляло собой систему двойной звезды классов G0/G2, в своем роде уникальную в исследованной галактике. Она обладала сразу тремя планетами земного типа – Мантикорой, Сфинксом и Грифоном. При таком количестве пригодного для жилья пространства королевство исторически не испытывало особой потребности расширяться в другие системы. Чем и не занималось 5 земных столетий. Оно бы и сейчас не стало, если бы не давление мантикорской туннельной сети и хевенской угрозы. Хонор слегка покачивалась на стуле, прислушиваясь к ставшему менее тревожным урчанию Немица, и поджала губы. Мантикорский узел связи, в свою очередь не менее уникальный, нежели сама система, имел 6 терминалов. Ни одна известная сеть не могла похвастаться таким их количеством, а астрофизики утверждали, что есть еще как минимум один неоткрытый. Сеть в немалой степени объясняла богатство королевства. Относительная скорость при полете через гиперпространство, доступная любым торговым судам, в 1200 раз превышала световую. Но даже при такой очевидной быстроте на путешествие с Мантикоры до Старой Земли потребуется несколько месяцев. С другой стороны, сетевой терминал «Беовульф» доставляет корабль на Сигму Дракона, расположенную чуть ближе, чем в 40 световых годах от Солнца, вообще за неизмеримо малый промежуток времени. Коммерческие преимущества очевидны, и разбросанные в пространстве терминалы сети словно магниты притягивают коммерсантов. Все торговые пути проходят через центральный узел, а следовательно, через пространство Мантикоры, ставшей перевалочным пунктом для сотен других миров. Транзитные пошлины в королевстве самые низкие в галактике, но прибыль от них все равно гигантская. Однако неумолимые законы логистики одновременно превращают сеть в угрозу. Там, где способны пройти мультимегатонные грузовые суда, пройдут и супердредноуты, а экономическая выгода вполне достаточна, чтобы привлечь внимание жадных соседей. Жадных и сильных. У мантикорцев довольно долго не было причин беспокоиться по этому поводу, но причины все-таки появились. После почти 2 веков бесплодных попыток укрепить разваливающуюся экономики, Народная Республика Хевен пришла к выводу, что у нее остался единственный выход – сделаться завоевателем. Ей требовались ресурсы для поддержания привычного образа жизни. Народный флот республики за последние 5 десятилетий вполне доказал свою самостоятельность. Хевениты уже 20 лет контролировали звезду Тревора, один из терминалов сети, и вне всякого сомнения не собирались останавливаться на достигнутом. Особенно, подумала Хонор, они желали бы заполучить центральный узел, поскольку без него остальные терминалы имели весьма ограниченную полезность. В качестве меры предосторожности королевство аннексировало систему звезды класса G5 Василиск. Поскольку в системе была лишь одна пригодная для жизни планета, это весьма усложняло задачу. Планету еще до пришельцев людей населяла разумная раса. Либералы приходили в ужас при упоминании об оккупации аборигенов, а прогрессисты со своей стороны возражали против аннексий, поскольку уже тогда понимали, что Хевен однажды обратит свои взоры к Селесской конфедерации, и путь их лежит прямо через Василиск. Они опасались, как бы хевениты не сочли действия мантикорцев провокацией, и вся их внешняя политика сводилась к попыткам подкупить руководство Народной Республики, а не раздражать его. Что до ассоциации консерваторов, то все, что угрожало вовлечь их в галактические дела за пределами безопасных границ системы, непременно подлежало анафеме. Василиск сделался яблоком жестокого раздора между основными политическими партиями. Несмотря на широкую поддержку палаты общин, в том числе и своих верных сторонников-либералов, центристам и роялистам с трудом удалось протащить аннексию через палату лордов. При этом правительство ввело массу ограничений. По одному из них, по мнению Хонор, невероятно глупому, на Василиске запрещалось возводить постоянные военные укрепления и флотские базы, а мобильные единицы разрешалось содержать лишь в минимальном количестве. В сложившихся обстоятельствах особенно учитывался растущий скачками объем перевозок через вновь открывшийся терминал. Следовало ожидать, что отправлять будут самых лучших. Однако с приходом генерала Эдварда Яначика на пост первого лорда Адмиралтейства все получилось строго наоборот. Яначик, к сожалению, был далеко не единственным из тех, кто недооценивал значение Василиска, но его предшественники, по крайней мере, основывали свое решение не только на личных интригах. Они рассматривали пикет как аванпост, эдаких вперед смотрящих, чье уничтожение станет сигналом для основного флота. Если правительство не позволяет разместить силы, достаточные для удержания системы, зачем жертвовать большим количеством кораблей только лишь ради чести флага? Первый лорд Адмиралтейства пошел еще дальше. Он сократил гарнизон Василиска даже ниже оговоренного уровня, поскольку видел в нем угрозу и обузу, а не ключевой пост. Будь его воля, Яначик просто игнорировал бы систему вообще, а поскольку на это он все-таки не имел права, то, по крайней мере, пресек отправку на станцию кораблей, имевших хоть малейшую ценность. Таким образом, станция Василиск превращалась для королевского флота Мантикоры в место отбывания наказания – свалку. Сюда посылали самых некомпетентных и тех, кто навлек на себя неудовольствие их лордств. Вроде капитана Хонор Харрингтон и экипажа КЕВ «Бесстрашный».